Глава 45. Ведьма была в полном сознании, только очень зла. Эдион имел удовольствие принести ей завтрак. Он постарался не заметить густого запаха женского возбуждения, разлитого по каюте, в который вплетался и запах Дорина. Ближе к вечеру, стоя за штурвалом и вглядываясь в горизонт, Эдион напомнил себе о праве короля на подобные развлечения. В долгие часы вахт он часто раздумывал над словами Лиссандры. Однажды она здорово отчитала его за злое и жестокое отношение к адерландскому королю. Возможно, Лиссандра была права. Нехотя Эдион допускал такую мысль. Чудом было одно то, что Дорин, пережив казнь Сорше, еще мог проявлять интерес к женщине. Но чтобы к ведьме? Неужели он собрался увлечься этой Маноной? Где-то через полчаса к нему подошла мокрая Лиссандра. Она только-только закончила дозор в обличии морского дракона, не обнаружив никаких угроз. Выслушав вопрос Эдиона, она запустила пятерню в мокрые волосы и нахмурилась. «Ко мне приходили иногда мужчины, потерявшие жен или любимых. Им хотелось не сколько развлечься, сколько отвлечься. Меня не считали противоположностью своих любимых женщин. Кто-то хотел подвести черту под прежней жизнью. Через что прошел Дорин? Тут бы каждый изменился. Не удивлюсь, если его потянуло к опасным созданиям». «У него и раньше была тяга к ним», — пробормотал Эдион, кивнув в сторону верхней палубы. Там Эйлина и Рован упражнялись на мечах. Предвечернее солнце золотило их блестящее от пота лица. Дорин сидел на ступеньках, ведущие на ют, зажав между ногами Дамарис. Глаза молодого короля были полузакрыты. Казалось, он разморен жарой. Эдион подавил улыбку, догадываясь, что Рован уже вправил королю мозги. «Айлина бывала опасной, но она человек», — сказала Лиссандра. «Манона — существо иной породы, лишь внешне похожее на женщину. Дорину это нравится. На твоем месте я бы вообще туда не встревала». «Не волнуйся, я туда и не собираюсь встревать. Хотя на месте Дорина я бы следил, чтобы железные зубки ненароком не оказались вблизи главной мужской части». Лиссандра засмеялась. «И потом», — продолжал он, — «мне хватило утреннего спектакля. Айлина так накинулась на ведьму из-за Элиды, что всякое желание вмешиваться улетучилось само собой. Такие сцены лучше смотреть издали». «Кто бы мог подумать, маленькая Элида Лошен уцелела в те страшные дни. И теперь она разыскивала свою королеву, держа путь в далекий Террасен. Надо было видеть лицо Айлины, когда Манона рассказала все новые подробности обращения Варнана с несчастной девочкой. Что уж, пират ждет другой спектакль. Эдион решил, что лично повесит Варнана на его собственных кишках. И пока мерзавец еще дышит, воздаст ему за все 10 лет ужаса, пережитого Элидой. Самозваный правитель пиранта получит за ее покалеченную ногу, за цепи и, конечно же, за башню. Эдион столько раз бывал в Пиранте, но даже вообразить не мог, что где-то рядом томится несчастная Элида. Наверное, она даже видела из-за решетчатых окон, как легион беспощадных входил и выходил из города. Может, она думала, что Эдион тоже забыл о ней или ему безразлична ее судьба. И теперь Элида шла в Террасен. Одна. Хромая, безоружная, не способная за себя постоять. Если ей повезет, она набредет на его легион. Командиры вспомнят ее имя, и тогда она окажется под защитой. Конечно, если расскажет, кто она такая. Эдион с большим трудом удержался, чтобы не задушить Манону. Бросить девчонку в глубинах задубелого леса. Что ж, не полетела с ней в Террасен, спасительница. Только потом, остыв, он сообразил, что могла бы стоить ведьме такая самовольная отлучка из Марата. А Элина сдерживаться не собиралась. Замахнувшись, она ударила Манону по лицу за то, что бросила Элиду. Потом, буквально вдавив ведьму в стену, она окружила горло Маноны огненным кольцом и заставила поклясться в правдивости сказанного. Рован сухо напомнил о Элине, что без помощи Маноны Элида вообще могла бы не выбраться из Марата. А Элина еще суше ответила. Тогда я бы зажарила эту гадину изнутри. Вот так. Судя по неистовым выпадам Айлины и ее стремительным броскам по палубе, она продолжала злиться на Манону. Судя по рычанию, доносившемуся из комнаты, ведьма тоже была зла и на Айлину, и на Дорина. Эдиону хотелось побыстрее добраться до каменных болот, даже если их там ожидали не самые приятные события. Но до восточного побережья еще 3 дня пути. А там все они убедятся, чего стоит союз с Рульфом и можно ли вообще доверять пиратскому королю. «Ты не можешь вечно сторониться отца», — сказала Лиссандра, называя еще одну причину, по которой Эдиону хотелось поскорее оказаться на суше. Гарель расположился на корме, возле Абрухаса. Он сторожил дракона, присматривался к повадкам и, конечно же, выискивал самые уязвимые места на случай, если понадобится убить крылатую тварь. Дракон, которого правильнее было бы назвать дракончиком, вел себя очень смирно. Может быть, поэтому матросы и не стали его приковывать. А может, у них просто не было подходящей цепи. Абрухас преданно ждал выздоровления хозяйки и не собирался никуда улетать. Кормился он рыбой и другой живой морской живностью. Когда он улетал на охоту, Лиссандра в облике морского дракона обязательно сопровождала его. Большую часть времени крылатый конь Маноны проводил лежа на палубе, где Гарель составлял ему компанию. С момента отплытия бухты Черепов отец и сын не обменялись и 2 словами. «Я его не сторонюсь», — сказал Эдион, отвечая на упрек Лиссандры. «Мне просто не о чем с ним говорить». Лиссандра перекинула мокрые волосы через плечо, забрызгав рубашку. «А вот мне было бы интересно узнать, где и каким образом он познакомился с твоей матерью. И если воинам Маевы свойственны доброта, Гарель добр. Лучше Фенриса». Фенрис вызывал у Эдиона желание ломать все подряд. Вечно смеющаяся физиономия, бравада в каждом слове и жесте, жуткое высокомерие. Еще одно зеркало. Зеркало с собачьими повадками, вынюхивающее каждый шаг Айлины. Пожалуй, даже с волчьими. Эдион не вступал с Фенрисом в учебные поединки, но внимательно следил, когда тот состязался с Рованом и Гарелем. Оба фейца были учителями Фенриса. Надо отдать ему должное, сражался он мастерски, имея за плечами не один век постоянных упражнений. Фенрис владел особой магией, позволявшей ему перепрыгивать на большие расстояния. Казалось, он переходил сквозь невидимую дверь. Но в учебных поединках Фенрис не пользовался этим преимуществом. Может, Фенрис умел улавливать мысли? «Просто совпадение», — успокаивал себя Эдион, увидев надменного воина. Фенрис вынырнул откуда-то снизу и отправился к фок-мачте, где обычно нес вахту. Вахты поочередно несли все. Лиссандра и Рован постоянно поднимались в воздух, ведя разведку больших пространств и поддерживая сообщение между их кораблем и 2 другими. Эдион не решался сказать Лиссандре, что всегда считает минуты до ее возвращения, и ему сдавливает грудь, пока он не заметит ее крылатого силуэта или не увидит в воде знакомые плавники. Он был согласен с Айлиной, что Лиссандре такие нежности не по нраву. Меж тем Лиссандра внимательно следила за поединком между Айлиной и Рованом. Лезвия их мечей мелькали, как ртуть, удары парировались мгновенно. «А ты делаешь успехи», — сказал Эдион, которому хотелось сказать Лиссандре что-нибудь приятное. Лиссандра насмешливо сощурилась. Они по очереди обучали ее тонкостям владения оружием и разными приемам рукопашного боя. Кое-что она умела и раньше, обучаясь у Арубина. А как же иначе, если она была его ценным вложением? Этот довод оказался для предводителя ассасинов самым убедительным. Но тех навыков Лиссандре было мало. Она хотела изучить все мыслимые способы убийства. Казалось, учитывая ее прошлое, такое рвение не должно было бы удивлять Эдиона. И все же удивляло. Удивляло и настораживало, особенно когда она посмеялась над его обещанием жениться на ней. Ни она, ни он сам больше не возвращались к этому разговору. Эдиону отнюдь не хотелось быть осмеянным дважды. Он часто ловил себя на том, что ходит за ней по пятам. Вот и сейчас, когда Лиссандра отправилась на верхнюю палубу, Эйден увязался следом. Дорин, сидевший на ступеньке, пододвинулся, давая им проход. Эйден в который раз видел уважительное отношение короля к нему, но сам он никак не мог побороть неприязнь к Дорину. Только приглушить, что Эйден и сделал, поднявшись на верхнюю палубу. Поединок между Рованой и Айлиной зашел в тупик. Видя это, Рован объявил о прекращении и убрал меч в ножны. Айлина хмурилась. Ей хотелось победы. Эйден засмеялся в душе и посмотрел на Лиссандру. В чем-то они с Айлиной были похожи. Тем временем королева и ее принц пошли туда, где стоял кувшин с водой. Им очень хотелось пить. Эйден собирался предложить Лиссандре поупражняться с ним, пока солнце не село, когда Дорин поднял голову и сказал Айлине. «Если мы позволим ей выйти, она вряд ли этим злоупотребит». Айлина залпом допила воду. «Интересно, ты пришел к такому выводу до или после, или во время твоего ночного посещения?» «Боги милосердные, только еще этого разговора не хватало». Дорин слегка улыбнулся. «Ты предпочитаешь бессмертных воинов. Почему у меня не может быть своих предпочтений?» Звякнул пустой стакан, который Айлина поставила на столик. Эйден внутренне сжался, стараясь смотреть куда угодно, только не на свою двоюродную сестру. Фенрис по-прежнему нес вахту у фок-мачты. Эйден вдруг обратил внимание, как странно разместились он, Айлина и Лиссандра. Сам того не желая, он оказался посередине. «Дорин, каковы твои доводы в пользу освобождения ведьмы?» — спросил Рован, стоявший рядом с Айлиной. Взгляд Айлины был пронизан огнем. «Прекрасно, вот пускай принц и разбирается с ее гневом». Остальные делали вид, что не замечают двух точечных ранок на шее Рована и тонких, но глубоких царапин у него на плечах. Со времени их безумства на берегу прошло уже несколько дней, но фейский принц выглядел так, словно до сих пор с наслаждением переживает мгновение той бури. А Айлина даже не пыталась скрыть две ранки на шее, которых не было вчера. Рован почти умолял ее прикрыть шею платком. «Давайте сделаем опыт», — вдруг предложил Дорин, обведя рукой всех, кто был на палубе. «Запрем кого-нибудь в каюте и посмотрим, каково ему будет там сидеть день, два, неделю». «Тебе объяснить, чем ведьмы отличаются от людей и фейцев? Каждая из них — сплошная ловушка. Люди обманываются их мнимой безобидностью». «Смею тебя уверить, я не считал Манону и не считаю ее безобидным существом». «Она и вся ее порода — прирожденные убийцы!» Не унималась Айлина. «Совести для них не существует. Их так воспитывают. От того, что бабушка жестоко обошлась с нею, Манона не стала иной и не станет. Я не собираюсь рисковать жизнью тех, кто плывет с нами ради того, чтобы тебе крепче спалось». Глаза Айлины сверкали. Это был плохо замаскированный удар. Казалось, ее слова поставили точку. Эйден уже хотел позвать Лиссандру на учебный поединок, когда Дорин тихо, но очень внятно произнес. «Между прочим, я тоже король». Взгляд бирюзовых глаз обратился к нему. Золотистые крапинки угрожающе блеснули. Эйден знал. Айлина сейчас обуздывала упрямое желание нанести Дорину еще несколько словесных ударов. Она это умела. Несколько точно подобранных фраз полоснули бы по королю, как ножом, кромсая то человеческое, что осталось в Дорине после Валкского владычества. Несколько фраз, и она бы потеряла сильного союзника, необходимого ей во время войны, и потом, если они уцелеют, более того, она бы потеряла друга. Сердитый огонь в ее глазах поутих. Айлина водила пальцем по шрамам на своих запястьях. Закатное солнце подчеркивало их, делая рельефнее. Эйдену и сейчас было больно смотреть на эти шрамы. «Ограниченная свобода», — сказала она Дорину. «Вне каюты ее будут сопровождать кто-то из фейских воинов и один из нас. Это правило действует во всякое время. Ноги свободны, кандалы на руках остаются. Цепи в каюте снимем. Но за дверью будет караульный». Палец ровно коснулся ее шрамов. «Согласен», — только и ответил Дорин. Эдиона подмывала сказать королю, что эту уступку Аэлины нужно отпраздновать, и немедленно. Голос Аэлины сделался угрожающе вкрадчивым. «Кстати, Дорин, тогда в Задубелом лесу, после твоего флирта с Мануной, она и ее шабаш пытались меня убить». «Ты ее спровоцировала», — возразил Дорин. «И сегодня я нахожусь среди вас лишь потому, что она, догадываясь, чем рискует, спасла мою жизнь в Рафтхолле. Причем дважды». Аэлина вытерла вспотевший лоб. «У Маноны были свои причины. Я очень сомневаюсь, что после сотни лет нескончаемых убийств она вдруг решила, что твое прекрасное лицо обратит ее к добру». «Твое прекрасное лицо смело подействовать на Рована, даже после 300 лет его клятвы на крови. Я бы посоветовал Адерландскому королю поискать другой довод», — сказал идущий к ним Гарель. Эдион чувствовал ледяную ярость, которой наполнялось все тело фейского принца. Дорин это тоже заметил и немного виновато пробормотал. «Рован, я не хотел тебя оскорбить». Гарель склонил голову, разметав золотистые волосы по широкому плечу. «Ты, Дорин, не волнуйся. Фенрис успел так нагадить Ровану своими упреками, что хватит еще 300 лет. Эдион слегка улыбнулся отцовской шутке. Дорину не пришлось улыбаться и подыскивать ответные слова. «Ну что?» – бросила ему Аэлина. «Пойдем узнаем, не желает ли главнокомандующая прогуляться по палубе перед ужином?» Дорин не ожидал, что его просьба исполнится так скоро, и несколько опешил. Но Аэлина уже шла по палубе к лестнице. Фенрис проводил их язвительным взглядом. Ему полагалось стоять на вахте, но Эдион знал, этот пронырливый фейц обязательно увяжется за ним следом. Частичное освобождение ведьмы должно совершиться в присутствии всех. На палубе быстро темнело. Эдион поспешил вместе со всеми, моля богов, чтобы Аэлина и Манона не разнесли корабль в щепки. Аэлина шла к каюте Маноны. «Подумать только! Забраться в постель к ведьме!» Ей хотелось скрежетать зубами. Когда-то Дорин не отказывал себе в развлечениях с женщинами, тем более, что ему не требовалось добиваться их внимания. «Но чтобы лечь с этой...» Аэлина даже фыркнула. «Видел бы Шаол!» «Нет, не надо капитану видеть такое. У Шаола хватает других забот. Что делают они сейчас с Несариной на далеком юге? Может, не только восстанавливают Шаолу ноги, но и готовят армию, которая пересекла бы узкое море и двинулась на север. Если им сопутствует удача. Если». Аэлина ненавидела это слово. Но ее дружба с Дорином не отличалась прочностью. Сегодня она уступила его просьбе отнюдь не по доброте душевной. Доброта среди прочих причин стояла на последнем месте. Аэлина знала. Ей нужно получить от Маноны как можно больше сведений о Марате и Эроване. Практически все, что ведьма знала. Но трудно было бы рассчитывать на словоохотливость Маноны после утренней истории, когда Аэлина слегка не сдержалась. Пусть боги считают ее коварной и своекорыстной за то, что симпатию Дорина она превратила в средство умаслить ведьму. Однако война есть война. Аэлина стиснула пальцы в кулак. Коридорные фонари раскачивались вместе с остальным кораблем. Волнение на море, начавшееся с полудня, не утихало. Рован быстро исцелил ей содранную кожу на костяшках пальцев. Сейчас Аэлине не верилось, с каким остервенением она ударила ведьму. В знак благодарности она заперла дверь их каюты и встала перед Рованом на колени. Аэлина и сейчас чувствовала его пальцы, застывшие в ее волосах, и слышала его стон. Рован шел с нею рядом. «Ты вообще о чем думаешь?» — услышала она в мозгу его голос. Зачем спрашивать, он прекрасно знал, о чем думает Аэлина. Она это видела по его широко раскрытым глазам. И Фенрис держался от них подальше. Верный признак, что у нее поменялся запах. «Да особо ни о чем, как обычно», — мысленно ответила она, изобразив простодушную улыбку. «Думаю про убийство вязания крючком и еще про то, как снова заставить тебя стонать. Лицо Рована сморщилось. Айлина улыбнулась еще шире. Фейский принц судорожно сглотнул. «После ведьмы нас ждет второе действие, но у нас обязательно будет. И тогда я послушаю, какие стоны полетят из твоего ротика». Айлина уже подходила к открытой двери каюты Маноны. Негромкий смех Рована привел ее в чувство, прогнав с лица похотливую улыбку влюбленной дурочки. Манона сидела на койке, стреляя золотистыми глазами в Дорина, Рована и Айлину. У них за спиной появился Фенрис и сразу же принялся разглядывать ведьму. И этого заворожила ее красота, изящество движений и совершенство, которое и являлось главной ловушкой для простаков. «А это кто?» — вдруг спросила Манона. Дорин обернулся. «Неужели забыла? Ты уже видела его? Это Фенрис, фейский воин из личной гвардии королевы Маэм». Но Манона почему-то сощурилась и раздула ноздри. Что-то насторожило ее в запахе Фенриса, едва уловимом в тесной каюте. «Это не он!» Ее железные ногти выдвинулись, и в то же мгновение Фенрис бросился на нее.